Да, мы действительно столкнулись с чем-то страшным. Мы столкнулись с самым страшным из всего, что я знаю, с глупостью. Как вы сказали? Я сказал с глупостью. До сих пор я не вмешивался, потому что это не мое дело. Я тут человек посторонний, как вы знаете, временно заменяя священника в здешнем приходе и в замке бывал как гость по приглашению миссис Дарнуэй. Мы все об этом знаем. Знаем. Мы не знаем только вашего мнения. Что ж... Если вы хотите знать мое мнение, я вам охотно отвечу. Мистер Дарнуэй, никакой злой рок не тяготеет над вашим семейством. Значит ли это, отец Браун, что я свободен в своих поступках? Совершенно. Вас нельзя заставить поступать против совести только потому, что ваше имя Дарнуэй. Вы в этом уверены? Уверен. Что же я должен делать? Для начала выбросить все это из головы и думать о чем-нибудь другом. Ну, к примеру, почему вы забросили молодое искусство фотографии? Фотографии? Фотографии, да. Где ваш аппарат? Здесь слишком темно для того, чтобы фотографировать. Совершенно верно. Но этажом выше сохранилось несколько комнат. Там, под широкими сводами, можно устроить превосходную фотостудию. Сколько же времени на это понадобится? Несколько рабочих соорудят там стеклянную крышу в мгновение ока. Помилуйте, уж от вас, отец Браун, я меньше всего ожидал такого кощунства по отношению к прекрасным готическим сводам. И откуда, спрашивается, у вас вдруг появилось такое пристрастие к фотографии? Помнится, вы говорили, что это молодое искусство находится вне сферы ваших интересов. У меня пристрастие к дневному свету, мистер Вуд. В особенности здесь, где его так мало. Фотография же связана со светом. А если вы не понимаете, что я готов сравнять с землей все готические своды в мире ради того, чтобы сохранить покой одной единственной души, если вы не понимаете этого, то вы знаете моей религии меньше, чем вам кажется. Вот это я понимаю. Вот это настоящие слова, хотя, признаться, я никак не ожидал их услышать от вас. Знаете что, дорогой? Отец Браун, я вот возьму и сделаю одну штуку, докажу и себе, и всем вам, что я еще не совсем потерял присутствие духа. Нет, нет, не присутствие духа тут нужно, а смирение, смирение. Ну, что вы хотите сделать, мистер Дарнет? Черту смирение, я хочу сфотографировать! Портрет! Не прошло, однако, и недели, а грозовые тучи катастрофы снова нависли над замком. И, затмив солнце здравомыслия, вновь погрузили дом в черную тьму рока. Оборудовать студию оказалось очень нетрудно. Она ничем не отличалась от любой другой студии. Пустая, просторная и полная дневного света. Но когда человек попадал в нее прямо из сумрака нижних комнат, ему начинало казаться, что он мгновенно перенесся из темного прошлого в блистательное будущее. Ну, мистер Вуд, как вам мои владения? Недурно. А что? Недурно. Признаюсь, я отказался от своих эстетических претензий. И все же ваша крошечная фотолаборатория нравится мне больше студии. Вот как? Она нравится вам больше, потому что вы нашли эту комнату для меня. Но это тусклая красная лампа, горящая в полной темноте эти кровавые блики на стенах. Каморка романтична, как пещера алхимика. В самом деле, мне это не приходило в голову. А знаете, что я намерен за один завтрашний день раз и навсегда покончить с таинственными надписями, зловещими семейными преданиями и романтическими пещерами в кровавых бликах? В самом деле? А каким образом? Завтра утром перенесу портрет сюда, сделаю снимок и пошлю его одному известному лондонскому антиквару, адрес которого дал отец Браун. Он поможет разобраться в этих странных совпадениях и прочее. Любопытно, любопытно. На следующий день Дарнуэй встал с восходом солнца и по единственной еще уцелевшей винтовой лестнице, соединявшей нижний этаж с верхним, перенес портрет в свою студию. Там он установил его на мольберте, а напротив водрузил штатив фотоаппарата. Доброе утро. Можно войти? Нет, нет. Я сейчас чертовски занят. Раттлс. Я ищу Раттлс. А, ну хорошо. Раттлс так Раттлс. Ну кто там еще? Это я, Уэйн, мистер Дарнелли. Завтракать будете? Нет, нет, не буду. Я занят. Джентльмены, в этом доме принято обедать ровно в 4 часа. Прошу всех к столу. Мистеру Дарнелли я сам отнесу обед наверх.